когда от Сели, от Переяславля, до союзной ему Венгрии, до Чехии, Польши, Германии и Литвы, до Карелии и дышучего моря Ледовитого океана, наконец, до Волги, то все покорено было Богом христианскому народу Руси и его защитникам от Мономаха до великого Всеволода. И только потому, что со времен Ярослава Мудрого приключилась беда христианам, одолели их распри, что терзают и ослабляют Русь, обречена она на конечную погибель. В раннем детстве, да и потом, во время неоднократных и длительных наездов в Переяславль, у Александра было время изучить и полюбить свой край. Писание, житие, икона, собор — все это ступени не столько познания мира сего, сколько спасения неизбежно грешной души своей. Знание ограничено. Божественная премудрость безгранична, и искусство служит человеку не ради него самого, а ради Бога. Так учили отцы церкви. Княжич постиг Писание, знал жития, понимал смысл икон. Наконец пришло время поездки в столицу, и тогда, близ устья Нерли, у порога земли Владимирской, он прочитал архитектурное предисловие художественной истории Родины. И эти первые встречи с прекрасным навеки врезались в его память и чувства. Храм Покрова посвящен празднику, который своевольный Андрей Боголюбский ввел здесь без одобрения митрополита. Этот сказочный храм невесомый, летучий, как и его отражение в зеркале реки, поразил Александра своим отличием от воинственной красоты и грозной тяжелой неподвижности храма времен Юрия Долгорукого, стоящего в Переяславле. Мудрая простота, немногосложное резное убранство фасадов церкви, в центре пророчествующий царь Давид, по сторонам львы, с ними рядом голуби, маски девушек. Храм высился на гладкой белокаменной площадке, словно дар небес каждому державшему путь во Владимир. Гордый и прекрасный Владимир открылся перед Александром. С Юрьевской дороги княжич увидел его со всеми семью воротами и пятикупольным Успенским собором, что высился в юго-западном углу среднего города, старой, еще Мономаховой крепости. Золотые, торговые и Ивановские ворота делили город на три части. Его главная улица растянулась на тысячи шагов вдоль Клязьмы до белокаменной арки Серебряных ворот, сливаясь с дорогой на Боголюбово и Суздаль. И все же не Успенский, а пышно убранный резным камнем Дмитровский собор должен был привлечь внимание Александра. Могучая мужественная слаженность и пропорциональность, присущие ему, колончатый пояс и выше его резьба по фасаду, с боков листы свинца, на куполе золоченая медь. Резьба здесь словно ткань. Зодчие связали собор с княжеским двором двухэтажным дворцом с вышкой, с башней, стоящей рядом. В резьбе господствуют светские мотивы. Царский величественный Александр Македонский держит маленьких львов. Здесь и скульптурный портрет Всеволода с пятью сыновьями, среди которых был и отец Ярослав. На престоле Всеволод в княжеском одеянии. Плащ корзна с застежкой фибулой на правом плече. Из-под плаща видна длинная одежда. Кафтан по подолу обшитый каймой. На рукавах вышитые обшлага